как боги и демоны взбивали океан и добывали волшебный напиток бессмертия. Каждый знает, что Амриту, волшебный напиток бессмертия, боги добывали, взбив воды Великого океана. Но не всем известно, как началась эта история. А началась она с грозного мудреца Дурвасы, что обладал великой силой и мог по своей прихоти менять судьбы людей. Обладал он дурным нравом. И уж если что вызывало его гнев, то плохо приходилось не только людям, но и самим всемогущим богам. Столь велико было могущество мудреца. В этот раз причиной ярости Дурвасы стал сам Индра, могучий бог-громовержец, победитель страшного демона Вритры. Не боялся Индра никого в этом мире. Да только сила великих мудрецов, бывает, превосходит силу самих бессмертных богов. В тот злополучный день встретил Дурваса Индру, когда бог ехал на своем прекрасном белом слоне. Звали того слона Айравата, и был он воистину чудесным животным. С семью хоботами и четырьмя бивнями считался он царем всех слонов. Обратился Дурваса к сидящему на Айравате Индре с такими словами. «О, великий бог-громовержец! Приветствую тебя и дарую тебе в знак своей дружбы эту гирлянду из душистых цветов». В древней Индии было принято дарить в знак дружбы малы, роскошные гирлянды из цветов. Этот обычай сохранился и до наших дней. Принял Индра подарок Дурвасы, да только отнесся к нему чрезвычайно легкомысленно. Повесил он гирлянду на один из хоботов своего белого слона Айраваты. Цветы пахли сильно, и от их сладкого аромата Айравата внезапно чихнул изо всех сил. И тотчас же подаренная мудрецом гирлянда свалилась на землю. Не заметив этого, Айравата еще и наступил на нее. Рассердился Дурваса не на шутку. «Негодяй!» — воскликнул он в сердцах. «Или ты думаешь, что я один из тех безмозглых брахманов, что слепо поклоняются тебе? Так нет же, не боюсь я тебя и не потерплю твоего нахальства. Знай, ни одного лишь меня оскорбил ты, ибо гирлянду эту получил я от самой богини радости, прекрасной Лакшми. Потому вместе со мной оскорбил ты и ее, проклинаю тебя. Пусть скроется отныне Лакшми из твоего мира навсегда». Как сказал Дурваса, так все и произошло. Скрылась Лакшми из мира, а вместе с ней исчезли и радость, и благополучие, и удача. Во мраке и тоске началась жестокая борьба между богами и демонами. Не сопутствовала удача богам в этой борьбе, ибо Лакшми не было рядом с ними. Одержали демоны победу, прогнали богов с небес, и беспросветная тьма накрыла мир. Отправились боги ко всемогущему Вишну, хранителю вселенной, пали перед ним на колени и стали молить о помощи. Вишну, один из трех, наряду с Брахмой и Шивой, верховных богов в религии индуизма, почитается как хранитель и защитник мира. Чаще всего изображался в виде человека в желтых одеждах, с четырьмя руками и кожей синего цвета. Выслушал их Вишну, помолчал, подумал и рассказал такую историю. «Некогда попались в ловушку змеелова, змея и мышь. Не было у них иного выбора, кроме как договориться друг с другом, хоть и были они прежде врагами. Вместе они прогрызли дыру в корзине, вместе выбрались на свободу. Так надо поступить и вам. Ведь не только вы страдаете в отсутствии прекрасной Лакшми. Та же беда постигла и вечных врагов ваших, демонов. Пойдите к ним, заключите мир, придумайте сообща, как вернуть в этот мир радость и счастье». Выслушав великого Вишну, поклонились ему боги и спросили со всем почтением: «Как найти нам Лакшми, о мудрейший?» Отвечал им Вишну: «Нелегко это, но научу я вас, что надо делать. Выслушайте меня внимательно. Не исчезла Лакшми, лишь растворилась в огромном океане, что окружает наш мир. Чтобы вернуть ее, надо взбить океан, подобно тому, как женщины взбивают венчиком молоко, когда готовят масло. Вот только обычный венчик для океана не подойдет. Вместо него возьмите самый большой предмет, что есть в нашем мире — гору Мандару. Чтобы гора не утонула в огромном океане, следует обвязать ее крепкой веревкой. Но какая веревка выдержит тяжесть Мандары? Позовите царя змей Васуки, попросите его о подмоге и используйте вместо веревки. Как все будет готово, позовите на помощь демонов. Все вместе возьмите Васуки с двух сторон, за хвост и голову, обвяжите его вокруг Мандары, выверните гору из земли и тяните ее к океану. Коли получится у вас взбить океан горой, увидите вы много чудес. Из воды явятся вам многие скрытые сокровища. Выйдет из океана и Лакшми. Наконец, появится Амрита, волшебный напиток бессмертия. Пообещайте демонам поделить все сокровища поровну, и они согласятся помочь вам». «Но мудрейший!» — воскликнули боги в смятении. «Если демоны получат Амриту, а с ней и бессмертие, они станут непобедимы?» «Не беспокойтесь о том», — успокоил их великий Вишну. «Я позабочусь, чтобы ни глотка Амриты демонам не досталось». И тогда боги поступили так, как было им велено. Долго уговаривали они змея Васуки помочь им. Согласился он лишь тогда, когда было обещано, что и ему дадут отпить Амриты. Еще сложнее было договориться с демонами. Наконец и они согласились. Правда, спорили долго демоны с богами, кто из них станет с какой стороны змея. Ни за что не соглашались демоны стоять рядом с его хвостом, ибо считали это для себя унизительным. По совету Вишну уступили боги им место рядом с головой Васуки. Правильным было это решение, ибо при дыхании из пасти великого змея вырывалось пламя, опаляя все вокруг. И вот приступили боги и демоны к работе. Тяжким был их труд. Сотню лет взбивали они горой Мандарой, обвязанной змеем, великий мировой океан. Поднимались гигантские волны, морские чудовища, потревоженные небывалой бурей, всплывали на поверхность. Выбивались из сил и боги, и демоны. Васука выскальзывал из их усталых рук. Гора то и дело уходила под воду. Тогда на помощь им вновь пришел великий Вишну. Обернулся он гигантской черепахой, нырнул под гору и удержал ее на своем панцире. Долго ли, коротко ли, стала, наконец, приносить плоды тяжкая работа. Но прежде из темных глубин океана выплыл страшный яд Калакута. Был он столь смертоносен, что мог погубить все живое. Замерли в ужасе и боги, и демоны. Один лишь бог Шива не растерялся. В одно мгновение выпил он яд, не дав ему разлиться по земле. Шива, наряду с Брахмой и Вишну, один из верховных богов в религии индуизма, разрушитель вселенной, он же иногда выступает как ее творец, обыкновенно изображается с несколькими лицами и четырьмя руками. На лбу у Шивы есть третий глаз, огнем которого он сжигает неугодных. От того смертоносного яда шея Шивы навсегда окрасилась в синий цвет, но мир был спасен. После же из океана стали появляться всевозможные сокровища. Вышла из него прекрасная корова Сурабхи, исполняющая любые желания своего владельца. Вслед за ней выплыл на поверхность семиголовый крылатый конь Учайшравас, способный воскрешать мертвых. Следом показался и волшебный лук Шарнга, дарующий победу любому воину, что владеет им. Появились из волн новые боги, целитель Дханвантари, богиня веселья Варуни, лунный бог Чандра. Наконец и богиня Лакшми вышла на поверхность, а после всплыл из глубины кувшин с амритой, волшебным напитком, дающим бессмертие. Лишь только увидели боги и демоны тот кувшин, как начался между ними раздор. Каждый хотел завладеть волшебным напитком. Неизбежной казалась война. Но случилось чудо. Внезапно предстала перед ними девушка, столь прекрасная, что никто не мог отвести от нее глаз. «Кто ты, о прекрасная?» — в изумлении спросили все. «Меня зовут Мохини», — отвечала та. «Отдайте мне амриту, и я напою вас по очереди». Так и было сделано. Взяла прекрасная Мохини в руки кувшин с амритой и стала поить богов, покуда демоны ждали своей очереди в сторонке. Наконец пришел и их черед. Взял кувшин Раху, первый из демонов. Но в тот самый момент, как поднес он амриту к губам, отрубила Мохини ему голову, схватила кувшин и бесследно исчезла. Поняли тогда боги, что в образе красавицы предстал перед ними сам великий Вишну. Так исполнил он свое обещание. Не досталась амрита демонам. Одна лишь отрубленная голова демона Раху стала бессмертной, ведь она успела глотнуть амриты из кувшина. С тех пор живет голова Раху на небе, где время от времени пытается проглотить то солнце, то луну. От того-то, говорят люди, и происходит на свете затмение.